а тогда я за тебя спокойна. А ты выйдешь замуж, когда я умру, спрашивает ее Тиль. За первого встречного. И они плачут. Тогда зритель их любит. Генрих в «Королевских играх» говорит Анне Болейн. Какая же ты стерва. Обожаю. Может быть, я не права, но всегда считала, что писатели описывают то, что сами хотели бы пережить, но не пережили в силу обстоятельств, осторожности, ну и так далее. Да я назову вам десяток людей типа Дюма отца, которые в жизни проигрывали то, о чем потом писали. У него были романы, жены, он строил замки и лез в политику. Или, скажем, Бомарше, авантюрист, и Фигаро его такой же. А если люди совершенно тихие, вроде Александра Грина, которые безвылазно сидели в Крыму, но уплывали в такие путешествия? Я больше Грин. Тюрем не было, политической борьбы тоже. Ну а как же жизнь, Григорий Израилевич? Что вы можете предъявить в ваши годы из личного опыта? Дуэль? Я человек из простой семьи. У меня нет аристократического комплекса. Рукописи жгли. Это я делал часто. Рвал. Сжигающие рукописи Горин под покровом ночи. В этом есть ощущение, что тебя снимают скрытой камерой. Я человек по натуре застенчивый и против картинности. Грубо говоря, не могу выйти на сцену в желтом шарфе и красном пиджаке. Вот вам подарок. Я все время стою где-то с краю. Сходили с ума от любви? Тот, кто говорит на это «да, дурак». Это такая интимная вещь, что либо пиши стихи, как Александр Сергеевич, либо есть поэты, которые специально заводят романы, потому что романы как бы возбуждают. И об этом знает вся читающая публика. Это немножко вариант возбуждения потенции. Я влюблен, я поэт, я пишу стихи, я должен ею овладеть. Я овладел. Уже привет от медицины. А публике это нравится. Человек настолько эксгибиционист, что все рассказывает. Роман Пугачевой с Киркоровым. Она в ложе, он на сцене, зритель пускает слюни в зале. Красивая мыльная опера по-русски. Я в этих операх играть не хочу, и жена моя не участвует в них. Тогда эта красивая фраза «будем пользоваться миром, как юностью» не про вас? Нет, я не сторонник жадности. Я жаден до фантазии. Я больше Мюнхгаузен, чем Тиль. Вот Тиль жадно жил. Эдакий кусок здоровья, который жрал, пил, спал, трахался и вперед на войну с инквизицией. Мюнхгаузен нашел женщину и сказал, никуда не ехать, не воевать, все дома придумаем. Дома будем говорить Шекспиром, переписываться с Сократом, ходить на Луну. Это я тебе все организую. Он ей особый день подарил, которого нет в календаре. Я, естественно, спрашиваю, а что вы подарили жене такого? Вот это плохой вопрос, так как иносказательный разговор хотите перевести в конкретный. Конечно, передо мной конкретная личность, талантливая, яркая, хотя и стоите всегда с краю. Если я буду потакать вам, значит, я буду стремиться соответствовать каким-то вашим представлениям. Если буду отрицать, я разочарую своих читателей, зрителей, которые подумают, что же он пишет, а сам в день 3 раза обедает, а после обеда спит. Вы хотите знать, ходил ли я на Луну? Да, ходил, но не спрашивайте, когда. Я бы и так провел интервью, что подарил. На последний юбилей написал пьесу и подарил жене, потому что ее люблю. где мы отмечали 25 лет совместной жизни –